на проезжающие мимо машины, ей кажется, что машины – это какие-то жестяные клетки, в которых втиснуты люди. Наоборот, сидя в машине, все видишь в другом свете. Это ты проскакиваешь мимо людей, что стоят на краю тротуара, и все расстояния сокращаются. Создается впечатление, что ты в чем-то превосходишь эти неуклюжие, остающиеся за стеклом существа. Лада останавливается у поликлиники. Франк выскакивает из машины, открывает заднюю дверцу. Господин Лисов оборачивается. «Ну вот, у тебя опять появился румянец. Может, тебе просто было холодно? Я включил отопление». «Большое спасибо, что подвезли меня», – благодарит Катрин. «Всего хорошего. Поскорей выздоравливай». Господин Лисов легонько пожимает ей руку. Может, боится сжать сильнее? И сразу снова берется за руль. Катрин старается побыстрее выбраться из машины, не хочет задерживать господина Лисова, времени у него мало, и оно высоко ценится. Франк помогает ей, а потом осторожно закрывает дверцу и машет отцу. Девочка тоже машет. Господин Лисов ловко подстраивается к веренице машин, и его Лада быстро удаляется. Катрин поправляет шарф, одергивает куртку. «Ведь удобнее же, чем на мопеде или в трамвае», говорит Франк. «Да, видно машины, ваш пунктик. Твой и твоего отца». Франк улыбается. «О машинах мы можем говорить часами. Если же речь пойдет о чем-то другом, все будет иначе». Катрин без его помощи поднимается по ступенькам в поликлинику. «Я подожду на улице», говорит Франк, достает из кармана пачку сигарет и, устроившись на перилах, болтает ногами. «Ты тут замерзнешь», – остерегает его Катрин. «Будешь долго, так зайду внутрь. Не переношу запаха в поликлинике». Он закуривает сигарету. «Иди, лечись». Катрин входит в здание. «А хорошо, что тебя кто-то ждет. Раньше, когда она ходила к врачу, с ней всегда были мать или отец. Неприветливая регистраторша, та, что была позавчера, не обращает никакого внимания на Катрин». «Сегодня не нужно ни в чем разбираться и ничего записывать. Сидя очень прямо на своей табуретке, она стучит на машинке. А Катрин входит в кабинет врача и точно знает, чем должен кончиться ее визит. Следующую неделю ей необходимо еще поберечься. Пусть врач удостоверит, что ей следует избегать всяких ненужных нагрузок. И все-таки к врачу Катрин подходит обычной своей походкой. Боли ведь она не испытывает». «Очень, очень рад, что вы больше не хромаете. Прекрасно. Давайте-ка глянем на рану». Врач снимает повязку. Довольно неприятная процедура. Катрин едва не застонала и без всякого труда могла бы осуществить свой замысел, не создавать благоприятного впечатления. Но она стискивает зубы и не стонет. Молодой врач внимательно осматривает рану. «Порядок. Полный порядок», устанавливает он. «Процесс заживления уже начался. Катрин это и сама видит. Мы наложим сегодня легкую повязку, но перенапрягать ногу вам не следует». Катрин согласно кивает и благодарит. Последние слова врача она передаст дома, она подчеркнет их. «Ну что ж, возьмем такси», скажет отец. «40 марок у нас найдутся». А если она предупредит, что должна на следующей неделе к врачу. «В деревне тоже есть врач», – ответит отец. «Там тебе мигом наложат свежую повязку. Ты же знаешь доктора Мейзеля». Увы, молодой врач ни слова не сказал о том, что ей нужно показаться еще раз. Может, он просто забыл? Сестра доложила ему о больном, которому требуется срочная помощь. Франк удивлен, что она так быстро вышла. «Дела как будто идут неплохо», — говорит он. «Да, неплохо». «А ты не рада вовсе», — удивляется Франк. «Нет, рада», — говорит Катрин и думает об отъезде в домик, о долгой неделе, когда ее не будет в городе. «Я знаю здесь кафе-мороженое», — говорит Франк, — «и приглашаю тебя». Девочка согласна, но с трудом подавляет уныние. Что о ней подумает Франк? Сочтет, пожалуй, кривлякой. Кафе-мороженое находится неподалеку на Карл-Маркс-аллее. По дороге туда Катрин обретает свою обычную невозмутимость. «Дорогое заведение», – предостерегает она Франка. «Может, чуть дороже, чем в других местах». Он уверенно входит в кафе, оглядывается, замечает. «Сейчас еще утро, хорошее место, маленький столик у окна». Впервые сидит Катрин напротив Франка и не может избежать его взгляда. У Франка худое лицо, от ветра чуть покрасневшее. А какого цвета у него глаза? Катрин злится на себя за то, что сунула руки под стол. Франк, тот держится естественно, он уже взял меню. Внезапно, к собственному удивлению, она спрашивает: «Какого цвета у тебя глаза?» Франк с изумлением глядит на нее и широко открывает глаза, опушенные невероятно густыми ресницами. «Какого цвета глаза? Ну, сама погляди». Он тянется к ней над столом. «Так я вообще ничего не вижу. Смотри на свет». «В удостоверении личности записано: цвет глаз серый», — говорит Франк и послушно поворачивает лицо к свету, падающему сквозь огромное окно. «Верно». «И все-таки неверно», – устанавливает Катрин. «Какой-то еще цвет подмешан». «Да», – подтверждает Франк, – «желтый». «Ты прав. Какой-то у них золотистый отблеск». Катрин слышит собственный голос, ощущает теплое дыхание Франка и удивляется, что задала ему этот вопрос. Франк смотрит ей в глаза, и Катрин не избегает его взгляда, при этом еще раз обнаруживая своеобразный отблеск его глаз, но тут же откидывается на спинку стула и быстро говорит: «Ну, что там есть? Дай-ка мне». Франк протягивает ей меню. Их пальцы при этом на мгновение соприкасаются. «Там много чего есть», – отвечает Франк. «Выбери, что хочешь». «На цену тоже надо смотреть», – возражает девочка. «Моя мама в этом случае очень внимательна». «Здесь нас не собираются обводить вокруг пальца», – успокаивает ее мальчик. Катрин выбирает какао-глиссе. «Что такое? И это все?» «Да», – говорит она, – «я люблю какао-глиссе». Недовольно бормоча себе что-то под нос, Франк заказывает официантке две порции. «Почему ты не взял что-нибудь другое?» – спрашивает Катрин. «Тебе ведь не обязательно брать то же, что я». «Мне тоже хочется какао-глиссе», – отвечает Франк. Катрин искоса приглядывается к нему, замечает его разочарование и, как ни странно, рада, что он так реагирует. Катрин вообще проявляет к Франку слишком большой интерес, а он пьет свое какао, выражая, как во всяком случае ей кажется, крайнее к нему презрение. «Два шарика мороженого я бы, пожалуй, съела», – говорит она. «Ну вот видишь!» – радостно восклицает Франк. Он подходит к официантке и заказывает мороженое, делая это, как считает Катрин, очень мило. Официантка быстро приносит мороженое и взбитые сливки. «Это что, два шарика?» – спрашивает Катрин. «Разумеется. Фрукты и взбитые сливки полагаются к ним. Кстати, то, что тебе нужно. Фрукты – это витамины, а взбитые сливки полезны для твоего ослабевшего организма. Потеря крови и прочее». Она насмешливо улыбается. «Предлог ты, видно, всегда найдешь». «Если человек не способен все объяснить, — говорит мой отец, — значит, у него кишка тонка». «А твой отец все всегда объясняет?» «Да». «Знаешь, он выглядит усталым». «Ты находишь? Я как-то не заметил. Правда, у него вечно дела. Такая уж работа. Но он, как мне кажется, умеет компенсировать это напряжение. К примеру, водит сам машину». «Водит машину? И это отдых?» «Да, по возможности на самых оживленных улицах. Тогда он может всласть ругаться, а это дает разрядку». Катрин представляет себе господина Лесова, видит мысленно, как уверенно и величественно ведет он свою синюю ладу. Она еще слышит его замечание, вспоминает его испытующий, оценивающий взгляд. Интересно, какого он о ней мнения? Наверняка не очень-то высокого. «Мне кажется, ты отцу понравилась», — говорит Франк, обрывая ее размышления. «С чего ты это взял?» Ну, чуть-чуть я отца знаю. Он так дружелюбно с тобой разговаривал. А обычно он не такой? Знаешь, вежливость и дружелюбие следует различать. Он может быть чертовски вежливым, но так свою вежливость выказывает, что она тебя не изничтожает. Длинной ложечкой Катрин достает из вазочки фрукты. «Я рад, что мы с тобой сидим вот тут и что тебе хорошо», — говорит Франк. «А на катке я не стану больше выделывать такие отчаянные пируэты. Все могло бы плохо кончиться». «Я уже сказала, что ты не виноват», — сердится Катрин. «Это я замечталась. Со мной такое бывает, даже иной раз в школе». Франк выуживает из своей вазочки виноградину и протягивает ее Катрин. «Вот тебе что-то вкусное». Девочка открывает рот, так любит кормить ее лакомствами отец. «Ты губы красишь?» – спрашивает Франк. «Изредка», – отвечает она в замешательстве. «Тебе и не нужно», – говорит он. «У тебя изумительно красные губы». Катрин хочет дать ему отпор. «Изумительно красные? Скажет же!» «Интересно, рассмеялась бы над этим Габриэль, но, собственно, какое отношение имеет ко всему этому сестра?» «Это только мое дело», — думает Катрин. «Вопрос о том, по вкусу ли мне это?» И она говорит: «Красные? Какие уж они красные! Мама и Габриэль часами могут обсуждать, какая помада бледнит, а какая подходит к той или иной блузке или прическе, и какого цвета надо положить тени на веки». Франк улыбается. «Знакомая история, но ты мне нравишься как раз без помады». «О, вот это ответ! У него наверняка много знакомых девчонок. Конечно, в школе». «Чашечку кофе?» – спрашивает Франк. «Да что ты, я не привыкла». «А мне нужно. И тебе тоже. Я же все понимаю». «Чего только ты не понимаешь?» «Ну, – отвечает Франк, – мне бы хотелось понимать тебя еще лучше». «Не разберусь я что-то», – говорит Катрин. «Все еще впереди», – обнадеживает ее Франк и заказывает два кофе. Пока им приносят заказ, они обмениваются двумя-тремя словами. Кофе согревает, он пришелся Катрин по вкусу. Надо только положить много сахара в этот темно-коричневый напиток. Катрин чувствует на себе внимательный взгляд Франка. Ей нравится сидеть с ним в кафе. Она ему это и говорит. «Каникулы только начались», — отвечает Франк. «Мы не раз здесь посидим. Или еще где-нибудь, как ты захочешь. На следующей неделе мои родители уезжают в горы, весь дом остается мне». «Следующая неделя», – думает девочка, – «до нее осталось всего 3 дня». «На следующей неделе я уезжаю», – говорит она. Франк резким движением ставит чашку на блюдце. «Неправда». «Нет, правда», – подтверждает Катрин и рассказывает Франку об увлеченности отца, о том, что они каждый год зимой ездят в домик на озере. «Каждый год в один и тот же домик? А это не скучно?» «Никогда им не было скучно. Да, это всегда один и тот же домик, один и тот же лес, одни и те же лесные тропы, по которым они бродят. И все-таки им никогда не было скучно». И оттого она правдиво отвечает: «Я никогда там не скучала». «Это далеко от Берлина?» – спрашивает Франк. «Не слишком?» «Я навещу тебя», – объявляет Франк. «Я приеду на мопеде. А если нельзя на мопеде, так автобусом, или поездом, или пешком. Уж как-нибудь да доберусь». Катрин пугается, вспоминает их домик и чувствует, что для Франка он не очень-то подходит. Объяснить этого она не может, но чувствует, что должна отговорить его от поездки. «Ты не можешь туда приехать? Найти домик трудно и вообще...» «Что значит «вообще»?» – вспылил Франк. «Ты не хочешь, чтобы я приезжал?» «Да, не хочу». Франк, играя кофейной ложечкой, говорит: «А ты не слишком-то церемонишься». «Такая уж я есть, тебе придется привыкать». «Это неплохо», – считает Франк. «Только одно. Жаль той недели. Мы бы могли многое предпринять. Я знаю дискотеку, в нее стоит сходить». «Мимо цели», – отвечает Катрин. «Моя нога». «Ах, да», – кивает Франк. «Как это я забыл! Чудно! Именно я!» За окном на улице мелькают желтые вспышки. Это проходят первые снегоуборочные машины. Катрин и Франк обмениваются все более односложными репликами. «Мне нужно домой», – внезапно говорит Катрин. Франк озабочен. «Ты переутомилась?» «Все-таки я еще не очень здорова». «Ну, ясное дело. И в таком состоянии ты хочешь ехать в лес? Твой отец не может взять на себя такую ответственность. А если там из-за чего-нибудь наступит ухудшение, что тогда?» «Об этом я тоже думала», — говорит Катрин. «Ей ехать не хочется, но рана тут не играет никакой роли». «Слушай, давай выпьем еще кофе», — предлагает она. «Но плачу я». «Вот это дело!» Франк отправляется к официантке. Катрин смотрит ему вслед. Ей нравится, как держится Франк. Мальчики из ее класса зачастую бывают жутко неуклюжие, не знают, куда деть руки, как поставить ноги. От непривычно крепкого кофе у Катрин сильно стучит сердце. Но не только от кофе. Она знает, ей хочется почаще встречаться с Франком. Когда они собираются уходить, и Катрин хочет заплатить за кофе, оказывается, счет уже оплачен. Франк улыбается. «Ты только официантке доставила бы трудности». «А ты меня не принимаешь всерьез, так не годится». Катрин раздосадована. Франк удивленно смотрит на нее. «Ладно, я это запомню». Франк провожает Катрин домой. Они входят в подъезд, обметают друг с друга снег. Катрин стягивает с головы капюшон и стряхивает волосы. Снег на ее лице обращается в капельки воды. «В понедельник я зайду к тебе», — говорит Франк, задумчиво глядя ей в глаза. «Почему ты молчишь? Тебе что, плохо?» Озабочен он. «В понедельник? Да, значит, в понедельник». «А завтра? А послезавтра?» — думает она. «Где будет он в эти дни?» «Отдохни», — говорит Франк. «Тебе нужно поберечься. Твой отец согласится с этим. У меня много слайдов. Ты удобно устроишься в кресле, ногу вытянешь, положишь высоко. Мы магнитофон послушаем. Видишь, на той неделе тебя ждет разнообразная программа». «Может, ты еще пообещаешь мне камин, а перед ним на мягкой шкуре белого медведя огромного пса?» «Камин? Да. Пса нет. Но если очень хочешь, то одолжу дога у соседей». «Я предпочитаю змей». «Пожалуй, в этом смысле кое-что можно будет предпринять. Я знаю одного любителя». Катрин смеется, стирает капельки с лица. «Недурная перспектива», — говорит она. «Все по высшему разряду». Они прощаются, привет, и подают друг другу руки. «Большое спасибо», — говорит Катрин, уже стоя на первой лестничной площадке. «Отлично было в твоем кафе». Она поднимается по лестнице, но, не отрываясь, смотрит на Франка. Он положил руку на перила и тоже смотрит ей вслед, но не делает попыток подняться за ней. Почему? Так разве она предложила ему зайти к ней? Может, он думает о предстоящей неделе, о полуобещании Катрин не ехать в лес? Или попросту не хочет? Катрин поднялась уже на третий этаж, когда внизу сильно хлопнула дверь. Автоматическое дверное управление испорчено. У нее впереди длинный-длинный день. Она могла бы провести его с Франком. Почему же она не захотела? У Катрин бездна времени, чтобы подготовиться к вечеру, к неприятному разговору с отцом. Но чем ближе подходит этот час, тем слабее ее решимость. Она боится, зная, что обманет ожидания отца. Он растеряется, начнет только, чтобы дать работу рукам приводить в порядок вещи, которые так лежат в порядке. Мать по натуре куда решительней. Она не согласится с доводами дочери. К тому же она тотчас увидит, что легкая повязка – никакое не препятствие. Зато мать легко меняет свои позиции. Если, к примеру, ей придет в голову мысль, что в домике она сможет целую неделю отдыхать, не обремененная заботами, то, пожалуй, согласится с желанием дочери остаться в городе. Единственная надежда Катрин – Габриэль. Сестре она выложит все на чистоту и попросит о помощи. У Габриэль доброе сердце, хотя все может получиться и по-другому. Если у нее не лады с другом, тогда к ней не подъехать, тогда она не выкажет Катрин никакого сочувствия. И если она несчастлива, никто не смеет быть счастливым. Катрин не включила свет. Она лежит на кушетке и ждет. Весьма редкостная ситуация, признается она себе. Но она не может и не хочет ничего менять. Она думает о Франке, вспоминает все, что было утром, пытается истолковать каждую мелочь. Детали играют огромную роль. Он резким движением поставил чашку, когда узнал, что она на следующей неделе уезжает. Ведь он уже составил себе план, и ни единого слова не сказал он из пустого каприза. Катрин идет в ванную и встает там перед зеркалом. Да, лицо слишком широкое. Волосы всегда торчат. Лба совсем не видно, что и лучше. Не очень-то он красивой формы. Нос. Только не надо так пристально вглядываться. Губы. Что он сказал? Изумительно красные. Допустим. Девочка пытается то ли всерьез, то ли вопросительно изобразить такое лицо, как у манекенщиц в журналах мод. А чтобы глаза казались больше, таращится изо всех сил. Трудится Катрин минуту-другую и, наконец, показав себе язык, возвращается в свою сумеречную уже комнатку, укладывается там на кушетку. Оценивать лицо по составным частям нелепо. Что уж из этого получится? А что, собственно говоря, нашла она Франки? Как Катрин не старается, никак не вспомнит его лица, но точно помнит его походку и его голос. Необычный этот день кончается поворотом замка в двери их квартиры, осторожным, тихим-тихим. Катрин знает, это вернулся отец. А она ждала Габриэль. Сейчас будет принято решение. Ей бы выйти навстречу отцу, хромая, разыграть перед ним комедию. Но на это у нее не хватает духу. Катрин включает торшер, садится и ждет отца. Тот входит в комнату дочери, внося с собой морозный воздух и хорошее настроение. «Добрый вечер, Катя», — говорит он, — «скоро скучать перестанешь». Проходя к столу у окна, он гладит дочь по голове. «У меня хорошие новости», — продолжает он, — «в субботу ты никаких трудностей не испытаешь. Мой коллега подвезет нас на машине». «Вот теперь и надо бы сказать», — думает Катрин, но молчит. «Какая же прекрасная зимняя погода на улице», — говорит мечтательно отец. «На ближайшее время она такой и останется». «А снег все еще идет», — замечает Катрин. «Ты ведь была у врача. Как твои дела?» «Перенапрягаться нельзя», — нерешительно бормочет Катрин. «Никоим образом», – подхватывает отец. «Мы починим санки, я буду тебя возить, как в старые времена. Я ведь всегда был хорошей лошадкой, да и мне полезно». А мои руки отец упрячет в толстые варежки и натянет мне на голову шапочку с помпоном, – думает девочка. Она вспоминает зимний лес, видит мысленно белый дымок, вьющийся из трубы их домика, ощущает пряный аромат горящих дров. «Ах!» – слышит она собственный голос. «Хоть бы поскорее там оказаться!» Катрин понимает. В эту минуту Она приняла решение. Она видит радость на лице отца, слышит, как он говорит, что до субботы осталось всего две ночи. Отец уходит. В коридоре он громко и фальшиво насвистывает старый-престарый шлягер. Такое с ним случается редко. А откажись, Катрин, сейчас в квартире царила бы тишина. Но что скажет Франк? В понедельник он будет стоять перед запертой дверью, недоумевающий и огорченный. Что для одного удовольствие и радость, то для другого огорчение и печаль. В этот вечер у Катрин без конца меняется настроение. Но родители этого не замечают. У них своих дел полно, они готовятся к поездке. За ужином разговор зашел о Габриэле, которая до сих пор не вернулась. «У нее опять что-то закрутилось», – начинает мать. «Опять какой-то парень. И он, конечно, что-то особенное». «Да это просто в ее характере», – примирительно говорит отец. «Но совсем не в моем характере», – вспылила мать. «А уж о тебе и говорить нечего, Дитер». «У тебя в семье был такой же дядя», – осторожно замечает отец. «Оставь меня с моим дядей в покое. В твоей семье тоже есть чокнутая тетка». Катрин завтра обязательно позвонит Франку. Или лучше написать. Но дойдет ли письмо до понедельника? На следующий день, когда родители, уходя на работу, заглядывают к ней в комнату, Катрин притворяется спящей. Ей не хочется разговаривать, не хочется видеть ни радости отца, ни деловитую озабоченность матери. Габриэли не видно. Она так и не вернулась. Катрин знает, что мать сердится, они каждый раз из-за этого спорят. «Мое дело, где и у кого я ночую, я совершеннолетняя», – объявляет тогда Габриэль. «Вы от этого не в убытке, скорее в прибытке, в квартире тише». «Далеко не так», – возражает мать. «Ты живешь у нас и обязана придерживаться определенного порядка, а что я тревожусь за тебя, тебе и в голову не приходит». Отец в их спор не вмешивается. К любовным историям Габриэли он относится куда терпимее, чем мать. Почему так, трудно сказать. Возможно, побаивается ее острого язычка или его обезоруживает ее беспечное отношение ко всему на свете. Впервые подумала Катрин о том, как держался бы отец, если бы речь шла о ней. Тоже не стал бы вмешиваться. Нет. Этого она не допускает. Утром Катрин решает съездить в Вильгельмру. Она все объяснит Франку. Однако уже в автобусе по дороге в Панков ее одолевает сомнение. А если Франка нет дома? Может, она приедет не кстати? Что вообще скажет фрау Лесов? Выйдя из автобуса, Катрин ощутила холод, как внешний, так и внутренний. Здесь очень красиво. Заснеженные сады, дома с шапками снега. Сунув руки глубоко в карманы, Катрин ищет улицу, название которой записано на бумажке. Дом Лесовых скрыт елями. Фасад выкрашен светлой краской. Карниз и ставни черные. На ярко начищенной медной доске выбито «Роберт Лесов, дипломированный инженер». Катрин натягивает капюшон до самого носа, и не только из-за холодного ветра. Сейчас она нажмет кнопку звонка. Автоматический замок зажужжит, она откроет калитку и подойдет к дому. Но тут приоткрываются двери гаража, и девочка, сломя голову, убегает. Как уже не раз за последние дни Катрин стоит в растерянности и нерешительности. В Вильгельмру она приехала, а зайти к Франку – не решается. Она отыскала телефонную будку, медленно набирает номер, долго-долго слышит гудки, и когда уже собирается повесить трубку, ей отвечают: «Да, слушаю», – отчетливо говорит женский голос. «Позовите, пожалуйста, Франка». «Кто его спрашивает?» «Катрин Шуман, он знает», – неуверенно бормочет девочка. «Вам он срочно нужен?» «Да, вообще-то да». «Что значит «вообще»? Объясните точнее». «Было бы хорошо, если бы я могла поговорить с Франком», – уже увереннее отвечает Катрин. Голос женщины ее раздражает. Этот нравоучительный тон она терпеть не может. И вспоминает замечание Франка о его матери. «Если он дома, так позовите его, пожалуйста». «Не кладите трубку». «А что же мне еще делать?» – думает Катрин. «Может, все-таки положить?» Ждет она целую вечность. К счастью, никто не стоит у будки. «Алло, кто говорит?» Слышит она голос Франка. «Я? Катрин?» «А, это ты!» Мама высказалась безумно сложно. «Вот здорово, что ты позвонила!» «Слушай, я хочу тебе сказать, что я все-таки уезжаю на всю следующую неделю!» Запинаясь, говорит Катрин. На другом конце провода молчание. «Алло, ты меня слышишь?» – робко спрашивает Катрин. «Жаль, отличная была бы неделя», – огорчен Франк. «У нас еще будет время, каникулы ведь не кончаются». «Для меня они все равно, что кончаются после этой недели. Ну что ж, раз не получилось, значит не получилось. Отдыхай хорошенько». «Ну пойми», – пытается объяснить Катрин, – «отец же ее приготовил!» «Разумеется, я понимаю, но меня это не радует. Никто того и требовать не может. Когда вы едете?» «Завтра». «Завтра? А я хотел зайти к тебе завтра». Теперь Катрин могла бы повесить трубку. Все сказано, но она ждет. Не скажет ли Франк что-нибудь хорошее? Она слышит его дыхание. Или она это себе внушает? Ей хочется сказать: «Я от тебя всего через две улицы. Выходи, встретимся». А вдруг он ответит: «Сейчас никак не могу». «Ну, счастливо», — говорит она. «И тебе счастливо», — отвечает Франк и кладет трубку. К автобусной остановке Катрин не идет, а мчится, словно спасаясь бегством. Четвертое. Погода в день отъезда выдалась даже лучше, чем было обещано. Мастера погоды ошиблись на этот раз в хорошем смысле, так считает отец. А вот сотрудники службы уборки наверняка думают иначе, ведь в последнюю ночь выпало жуть сколько снега. Коллега отца полагает делом чести довести своих пассажиров от Симон-Дах-штрассе до самого домика в лесу. По шоссе все идет хорошо. Но не успевают они съехать с шоссе, как тут же застревают в сугробе. Колеса прокручиваются в холостую. Несмотря на это, настроение у отца прекрасное. «Всем выходить!» – командует он. «Свежий воздух нам полезен. Сейчас снимем с мели наш кораблик». Мать вздыхает, глядя на мужчин. «О, Господи! Сюда бы парочку здоровых лошадей!» «Пустяки!» «Дружно возьмемся, так справимся», – успокаивает ее отец. «А еще далеко?» – спрашивает коллега отца. «Километр», – отвечает отец. «Здесь самое каверзное место. Здесь ветер всегда наметает огромный сугроб. Дальше опять можно проехать». «Тогда за дело», – откликается коллега. «Сначала подать чуть назад». Катрин сидит в машине, зажатая сумками и кошелками. Пока они ехали, она слова не сказала, и смотреть ей ни на кого не пришлось. Все загораживал багаж. Отец вел оживленный разговор со своим коллегой, расписывал ему все достопримечательности на их пути, рассказывал о деревнях, мимо которых они проезжали, разъяснял особенности ландшафта. Мать с удивлением заметила: «Ты свое призвание проглядел, Дитер. Тебе бы надо быть гидом в туристическом бюро». Катрин все это нисколько не трогала, рана ныла, и она уже жалела, что ради отца согласилась ехать. Теперь, выйдя из машины, она захромала с первых же шагов. «Ах, твоя нога!» – спохватилась мать. «Ты плохо сидела?» «Отойди в сторонку», – попросил отец. «Мы справимся без твоей помощи». Отец и мать обеими руками уперлись в машину, водитель включил задний ход, снег взметнулся веером, и вот дело сделано. Отец валится в снег и хохочет. В этот же миг раздвинулись тучи, сверкнуло солнце. Снег слепит, деревья и кусты сверкают и искрятся, сучки и ветки обледенели. Дорога уходит в лес, да их домика теперь уже недалеко. «Пошли», — говорит мать Катрин, — «мы пройдем этот километр пешком, ты справишься, пусть мужчины приедут первыми». Отец садится в машину. «Затопи сразу же», — кричит ему мать. Треск мотора в тишине слышен особенно громко. Мать и дочь идут по следу машины. Время от времени на снежном покрове мелькают тени. Шумят верхушки сосен. Мать и дочь молча шагают по рыхлому снегу. Вдруг мать останавливается. Белочка перебежала дорогу и ловко взобралась на сосну. Вспыхнул на мгновение красновато-коричневый хвост. А когда зверек пробегает по ветке, с них сыпется снег. «Всего этого Габриэль себя лишает», — огорчается мать. Они идут дальше, и до самого домика мать не произносит больше ни слова. Из трубы уже поднимается белый дымок, ставни открыты. От дороги к двери протоптана тропинка. Коллега отца вносит их багаж в дом, последний в ряду однотипных домов на опушке леса. За их домиком начинается спуск к озеру. «Вот мы и опять в лесу», — говорит мать. «Но какая разница по сравнению с летом?» «Чего же удивляться?» — думает Катрин. «Летом тут песок и вереск, а сейчас снег». У домика крыша плоская, а сам домик деревянный. Творение Дитера Шумана — плод бесчисленных часов его работы. Катрин зябко ежится, в комнатах холодно, пахнет увядшими листьями. Но в печурке уже пылает огонь, рядом сложены поленья. Большая комната у них общая, а есть еще две комнатушки для родителей и для детей или гостей. Катрин бросает свои вещи на деревянную кровать, разворачивает остывшее одеяло и широко распахивает двери. Быстро уложив свои малочисленные вещицы в шкаф, она садится, не снимая куртку, на кровать. Ей бы надо подмести комнатушку, притащить лапника, а одну ветку сжечь, чтобы пряный аромат вытеснил затхлый воздух. И еще много надо бы ей сделать. Но она все сидит и сидит, а мысли у нее такие же мрачные, как окна ее комнатушки. Из большой комнаты до нее доносятся звуки деловой суеты. Чайник свистит, радио включают. Музыка, правда, звучит глухо, приемник уж очень старый. Катрин там не нужна, ее оберегают. Однако, уловив аромат кофе, она сама выходит из комнатушки. «Что ж, начнем», — приглашает отец. Его коллега греет руки о горячую чашку. «Хорошо у вас тут», — хвалит он. «Может, поблизости есть свободный клочок земли?» «Поглядим», — отвечает отец. «Я знаю в местном совете кое-кого, но теперь с участками трудно». Торт из кондитерской на Варшауэрштрассе – просто объедение. Вообще, на лоне природы все гораздо вкуснее, чем дома. К великому удивлению матери, Катрин выпивает две чашки кофе. Ей это легче легкого. У них ведь не такой крепкий, как в кафе. Фран, кажется, пьет тот кофе с большим удовольствием. Отец потирает руки. «Замечаете, как тепло у нас? Ничего нет лучше хорошей печки!» Мать кладет всем еще по куску торта, а коллеге отца особенно большой кусок. «Большое спасибо, что вы привезли нас. Чего только не захватишь с собой в машине, а быстро-то как!» «Дитер тоже всегда помогает, если у кого трудности случаются. К тому же я ищу участок». Фрау Шуман не отступает от автотемы. «Машина была бы нам очень полезна, и прежде всего, чтобы сюда выезжать». «Когда у нас у всех ноги здоровые, мы и так сюда добираемся», – парирует господин Шуман. «А летом у нас есть велосипеды». «Видите, никак его не уломать». Снова знакомая песня. «Но что станет делать отец с машиной? Она только пылью покроется и заржавеет». Катрин съедает еще кусок торта, смотрит в окно. С запада медленно ползут огромные тучи. И синя-черные, они резко контрастируют с солнцем и ослепительно белым снегом. И предвещают новый снегопад. «Нас здесь, пожалуй, занесет до крыши», – испуганно думает девочка. «И просидим мы тут 2, а то и 3 недели, пока не начнется оттепель или пока к нам не пробьется огромный снегоочиститель. Что тогда?» Вот уже коллега отца готовится к отъезду в город. Ох, как хочется Катрину ехать вместе с ним. Через какой-нибудь час она была бы на ярко освещенной Варшауэрштрассе. Увы, никак нельзя. «Рад за тебя», — говорит ей коллега отца на прощание. «Рад, что тебе не пришлось отказаться от этих прекрасных дней за городом. Твой отец только о том и говорил, как помочь тебе сюда выехать, несмотря на твою беду». Катрин краснеет, но никто этого не замечает. От холода на улице, кофе и тепла в домике у всех лица покраснели. Машина с шумом удаляется, исчезает в лесу. И синя-черная туча не дошла до домика. Она разлезлась и обрела многоцветную окраску. Солнце уже заходит. Вокруг царит полная тишина. Отец хлопает в ладоши. «Ура! Начинается наша неделя!» Мать, обхватив его голову, притягивает ее к себе. «Ах, мой старичок, теперь ты можешь поблаженствовать!» Отец целует жену. Катрин смущенно смотрит на родителей. Ею овладевают какие-то странные чувства. Она и хочет отвести глаза, и не может. Родители, взявшись под руки, идут к домику. Рядом с плотным, коренастым отцом мать выглядит особенно тоненькой и нежной. В домике отец подходит к приемнику, добавляет громкость, передают польку, музыку, неподходящую к настроению Катрин. Отец, наоборот, от радости совсем голову потерял. Да и мать весело напевает, и оба они не замечают, как визжит и пищит их приемник. Катрин стоит в дверях и, хмуря брови, наблюдает за происходящим. Охотнее всего она заткнула бы себе уши. Одно и то же все эти годы. И летом, и зимой стоит им приехать в домик. У отца сразу делается хорошее настроение, и он бурно веселится. Мать становится ласковой и снисходительной. Старый приемник никогда не звучал иначе. И первый вечер никогда не проходил иначе. Они спокойно, не торопясь, ужинают под низко свисающим абажуром. В печке потрескивают дрова. Позже сядут играть в карты. Но играют недолго. Родители хотят спать. Катрин лежит в своей комнатушке. В тишине слышны самые необычные звуки. Легкий треск деревянных стен, порыв ветра, скрип сосен в саду. Катрин лежит с открытыми глазами. Ей не хочется спать. За последние дни она выспалась, и читать тоже неохота, она уже пыталась. Мыслями она уносится далеко-далеко, в город, Вильгельмру, к Франку. Сумасшедшие мысли, сумбур какой-то, без всякой связи. В темноте комнатушки Катрин пытается силой оживить себе те чувства, те ощущения, благодаря которым жизнь в домике прежде доставляла ей столько удовольствия. Ей всегда нравилось, лежа на широкой деревянной кровати, до носа укутавшись теплым стеганым одеялом, поглядывать прищуренным глазом в окно. Сегодня ей все безразлично. Мир за окном не имеет для нее ровно никакого значения. Родители спят в соседней комнатушке. Отец время от времени всхрапывает. Катрин могла бы закрыть дверь в свою каморку. Но зачем? Она все равно не в состоянии уснуть. Катрин Шуман славится своим трезвым умом. На ребят в классе она имеет влияние, может угомонить их разумными суждениями о жизни. Она остроумна, умеет подшутить над собой. А Катрин говорят, что она обеими ногами стоит на почве реальной действительности, избегает преувеличений. Но в эту ночь ей не помогают никакие разумные доводы. Они представляются ей чуждыми и странными. Заснула Катрин поздно, и видела удивительный сон. Она мчит на лыжах, чуть не задевая деревья великаны, по лесу, которому нет конца. И уже потеряла власть над лыжами. Все быстрее и быстрее скользит она по снегу, прямиком на самые толстые деревья. И только в последний миг ей удается свернуть в сторону. Безумная гонка по призрачному зимнему лесу длится бесконечно. Ей страшно, но кричать не достает сил. Катрин просыпается вся в поту и видит в обманчивом свете снежного утра под самым окном дерево. Оно скрипит и раскачивается на ветру. Проходит минута, другая, прежде чем Катрин окончательно просыпается. Странный сон. Почему она так мчалась? Почему не в состоянии была справиться с этой безумной гонкой? Дни Катрин проходят однотонно и однообразно. Она пытается преодолеть это ощущение, говорит себе, что все идет как обычно. Утром в печке потрескивают дрова, затем спокойный завтрак, без обычной спешки родителей. Встает Катрин, когда стол уже накрыт. Потом они с отцом идут к озеру, пробивают во льду несколько брешей, и отец удит рыбу. Насквозь промерзшие возвращаются они в теплый домик, где мать уже приготовила обед и встречает их в хорошем настроении. Катрин устраивается в уютном уголке на мягкой скамейке, берет книгу. После отдыха прогулка по лесу, ужин за деревянным столом, карты или опять книга. А там спокойной ночи и глубокий сон без сновидений. Так было всегда и было прекрасно, доставляло удовольствие. Теперь же Катрин рвется уехать. Ей хочется в город, хочется быть вместе с Франком. И желание ее так велико, что она не в силах с собой справиться, не в силах одолеть угнетающую подавленность. С большим трудом удается ей скрывать свое состояние от родителей. И все же мать иной раз в раздумье поглядывает на дочку. Катрин теперь видит своих родителей в новом свете. Отец пьет за обедом пиво и рюмку водки, превращая это в торжественную церемонию. И на лице его отражается полное довольствие. Он может 100 раз объяснить ей все, что связано с подледным ловом, растолковать все уловки, какие для этого нужно знать. 1000 раз слышала она и рассуждения отца о формах облаков, о направлениях ветра, а также его прогнозы погоды. Все ей знакомо. «Неужели, — думает Катрин, — он ничего нового не может придумать?» А мать... Та вяжет, как одержимая, точно хочет наверстать, что упустила в городе. Она пытается и дочь обучить вязанию. «Дело стоящее», — говорит она, — «свитер, который сама свяжешь, приносит истинную радость». Катрин пробует вязать. Получиться должен шарф для брата Йорга. Ох, и трудоемкая же работа. Мать, осмотрев плоды ее труда, восклицает. «Бог мой, да чего же ты бестолковая?» Не такое уж это трудное дело. Но Катрин неохота вязать. Сам процесс вязания представляется ей дурацким. Спицы бряцают, накидываешь петлю за петлей. Смертельная скука. «Научишься», — говорит мать. «Сможешь вязать и телевизор смотреть». Этому Катрин верит, видела дома. И не раз. Мать вяжет и отпускает ядовитые замечания о программе телевидения. Если бы тут, в домике, хоть телек был. На портативный аппарат у них деньги найдутся. Но нет, у отца свои принципы. Для домика хватает старого приемника. Последние известия и немного музыки. Он хочет отдохнуть, отключиться. Смотреть здесь, у озера, телевизор, считает он. Чистое браконьерство. Да, на этот счет предмет Катрин знает мнение отца. И больше уже не просит. Избегая многословных возражений. Частенько, держа в руках книгу, девочка не читает, а наблюдает за родителями. Неужели им еще есть что сказать друг другу? Целый вечер может пройти, а они 2 слов друг другу не скажут. Иной раз же обмениваются фразами, понятными только им двоим. Это когда речь заходит об электроламповом заводе или железнодорожных мастерских. В один из вечеров Катрин рано ушла к себе в комнатушку. Небо за окном чистое, мороз крепчает. Отец, протерев бинокль, решил понаблюдать за звездами. Катрин не имеет на то ни малейшего желания. Прежде она с большим интересом смотрела на звездное небо. Отцу знакомо расположение огромного числа созвездий. Она была еще совсем маленькой, когда он помог ей отыскать полярную звезду. Сначала показал созвездие Большой Медведицы, этот огромный ковш. Затем она должна была закрыть один глаз, а двумя пальцами измерить ручку ковша и по прямой отложить 5 таких отрезков. Тогда и увидела яркую полярную звезду. Там, где сияла эта звезда, был север. Теперь Катрин могла определять все стороны света. А как часто отец с дочерью наблюдали полеты искусственных спутников. Они с превеликим усердием открывали в небе сателлитов Земли, вычеркивающих, как по ниточке, предписанные им пути. Сегодня же Катрин, отговорившись тем, что очень устала, ложится в постель. Но спать ей ничуть не хочется, в постели она и вовсе забыла про сон. Она слышит, как отец с матерью выходят из домика. Катрин подбегает к окну. Родители стоят неподалеку. Отец, обняв жену за плечи, держит перед ее глазами бинокль. Сейчас он неторопливо, как всегда, объяснит ей все, что она видит, и порадуется, что нашел терпеливую слушательницу. В синеватом свете снежной ночи отец и мать, не отрывающие глаз от неба, кажутся какими-то фантастическими существами. «Это мои родители», — думает Катрин. «Родителей не выбирают. Они дают тебе жизнь. А что ты, собственно говоря, знаешь о них? Не очень много. А что знают они обо мне? Они наверняка думают, что много. Но это не так. Правда, не так». Отец снял руку с плеча матери и в бинокль оглядывает бесконечное мерцающее небо. Мать сунула руки глубоко в карманы своей шерстяной кофты и прислонилась к мужу, которому она как раз достает до плеча. Прижалась к нему, а он, опустив бинокль, обнял ее и пустился с ней в пляс по снегу. Катрин забирается под одеяло. Родители довольно долго пробыли на улице, а когда зашли в дом, то заглянули в комнатушку Катрин. «Она спит», — говорит отец. «Разумно», — откликается мать. «Нервная встряска доконала нашу малышку. Такая встряска опаснее, чем рана». «Верно», — подтверждает отец. «Я не раз замечал это при несчастных случаях в мастерских. Нервная встряска сказывается еще долго». «Да, с нашей Катрин ладить можно». «У нее совсем другой характер, чем у Габриэли», — считает отец. «Знаю». Мать ставит на стол рюмки, а отец откупоривает бутылку вина. «Сварить глинтвейн, гвоздика у меня есть?» – спрашивает мать. «Ради меня не стоит». Они тушат лампу. В окно комнатушки пробивается лишь слабый свет со двора. Во время завтрака на следующее утро все происходит как всегда. Отец со спокойным удовлетворением выслушивает прогноз погоды, в котором сообщается об умеренном морозе без снегопадов. К завтраку он уже принес из деревенской булочной свежие булочки. На нем новая клетчатая спортивная рубашка, которую мать подарила ему на Рождество, а мать ухаживает за мужем и дочерью. Когда они уже кончают завтрак, Катрин говорит: «Я бы хотела вернуться домой». «Что-нибудь с ногой?» – пугается отец. Мать, собирая посуду, бросает на дочь короткий, внимательный взгляд. «И нет, и да», – отвечает Катрин. «Я не могу делать то, что мне хочется». «Но тебе же здесь спокойно», – удивляется отец. «Тебе надо отдохнуть». «Дома я могу смотреть телевизор». «Вот так-так, телевизор ты никогда не любила». «И не люблю, но совсем без него скучно. Нам осталось всего 4 дня, и они могут тянуться целую вечность». Мать уносит посуду, а вернувшись, говорит: «Пусть едет, я ее понимаю. Мы отдыхаем на свой лад, а для нее все не так. Старше она стала, твоя Катя». Катрин с благодарностью смотрит на мать, которая с таким пониманием отнеслась к ней. «Не знаю», — – горячится отец. «Что с тобой, Катя?» «Ничего, просто я хочу домой». «Автобус отходит через час». Отец поднимается и приводит в порядок удочки. «К воскресенью купи что-нибудь», – просит мать. Катрин в своей комнатушке складывает вещи в большую сумку. В окно она видит отца, который спускается к озеру. Медленно опустив голову, шагает он по тропинке. О чем же он думает? Его Катя не радуется больше житью в домике, хочет домой. Ее манит город, телевизор. А что бы он сказал, знай он, что у нее из головы не выходит мальчик с катка? Озеро раскинулось далеко во все стороны. На его ледяной поверхности отец кажется совсем маленьким. Он отходит от одной отмеченной темно-зелеными сосновыми ветками лунки к другой и опускает в них удочки. Катрин присела на край кровати. Все уже упаковано. Время до отъезда есть. Мать стоит в дверях. Давно? «Протопи все комнаты», – просит она. Габриэль часто забывает. «Протоплю. Не собираюсь дрожать от холода». «И сходи еще раз в поликлинику. Не помешает». «Не беспокойся. Я все доведу до конца». «Знаю. А отцу придется привыкать». Он спустился к озеру. «Да. Я должна вовремя выйти». «Но не слишком рано. Замерзнешь на остановке». «Но я сейчас хожу не очень быстро». Мать улыбается. «Мы с тобой чистопробные горожанки». «Но тебе здесь нравится», — говорит Катрин. «Да, в этот раз очень нравится». Мать делает дочери несколько бутербродов с собой, дает денег на покупки. Когда Катрин уже собралась уходить, в дверях появился отец. «Ну что ж, пошли», — говорит он. «Я и одна дойду», — протестует Катрин. «Ты же хотел рыбу удить». «Времени хватит», — отвечает отец. «Давай твою сумку». Перед домиком стоят маленькие спортивные санки. К сиденью привязана подушка. Катрин смущенно смотрит на незамысловатую повозку. «Сможешь и ногу вытянуть», — объясняет отец. Девочка садится в санки и послушно вытягивает ногу. Отец бежит, как хорошая лошадка, ровным шагом везущая свой воз. Для Катрин в такой езде есть преимущество. Не нужно смотреть отцу в глаза и говорить не нужно. К счастью, им никто не встретился на дороге. Остановка автобуса совсем недалеко от деревни. Ее ввели для обитателей садовых домиков, что у леса и на озере. Едва Катрин с отцом добрались, как увидели на заснеженном шоссе автобус. «Ну, что?» – говорит отец. «Будь осторожней при пересадке. Лестница к электричке бывает обледенелой». «Знаю». Катрин целует отца.